А истина? Истина. Она здесь, в этом непарадном зале с бархатным диванчиком, сидя на котором и глядя на Венеру Милосскую, плакал Гейне. Афанасий Жифет, человек культурный, ничего не понял и лучше выдумать не мог, как упиваться сиянием наготы божественного тела. Взглянул бы на завитки волос, слипшиеся на висках. Она только-только вернулась с поля и под притолокой в сенях положила серп, ибо она прародительница и вятской Авдотьи, и смоленской Акулины, и тех мужичек, которых он Успенский встречал и на Шексне, и в других деревнях. Их называли большухами. Они были старшими в дому, в семье, в хозяйстве. Они были самодержцами, то есть сами держали все. Поднимали, упрочивали, взбадривали, умножали, хранили, пускали в ход. Вятская Авдотья, овдовев, подати платила сполна. Односельчане недоумевали. Стали виши баб засчитывать в души. А смоленскую Акулину односельчане стращали. «Не дадим тебе ни пахать, ни сеять, потому ваша бабья команда должна во дворе сидеть, как истори повелось». Но Акулина, плечом отринув мужа-пьяницу, пахала и сеяла. Овес да ячменю родились добрые. Бабы чуть не за ухваты. Мы де не плоше, мы де без вас, бражники, с дюжем. Мужики собрали сход. «Так и так, Акулина, из-за тебя в деревне смута». Большуха, руки в бока, найду на вас суд, найду и управу. Мужики поскребли темечко. Ну, тя к лешему, будь по-твоему, а только сей момент ставь миру четверть. Акулина ни шагу назад, бесстыже, и шкаликом не попотчую, хоть лопните. Мужики не лопнули, но крякнули. Эх, Афанасий Фет, петь бы тебе, Венеры, коты... о большухе сияние наготы. Скромным мужеством веет от Венеры Милосской, мужеством и скорбью о негодяйстве нашем. Но скорбь не глухая, а будто бы сквозь ставень бьет, играя пылинками, солнечный луч, и луч этот есть возможность совершенства нашего, частного и общего. Не то чтобы преддверие, не то чтобы близость, а лишь возможность. Но и это ведь счастье, реальное счастье, как синица в ладонях. И уже не мурашки бежали по спине, и уже нечувствующие мысли теснились в голове и в сердце. А было то, что бывало в полночном детском сне, когда ты потянешься, сильно потянешься, и вырос, вырос, вырос. В мои колмовские будни... нежданно-негаданно вторглись Николай Сергеевич Тютчев и Кожевникова. Миновать как полустанок нельзя. Заведения для душевнобольных тоже пронизывают токи времени. Николай Сергеевич Тютчев некогда учился в медико-хирургической. Он был старее меня. В молодости он ходил в народ, конспирировал. Тюрьма, а потом баргузинская и якутская ссылка разжевали его жизнь. Теперь его водворили в Новгород под надзор полиции. Страдалец за народ свят. Я смотрел на Тютчева снизу вверх. Не думаю, чтобы это льстило ему, однако и не претило. Подозреваю, что сам на себя он смотрел, как на предмет для подражания. О муках страданиях не распространялся, выгодно отличаясь от тех наших страдальцев, которые, просидев несколько месяцев в тюрьме, все оставшиеся годы только об этом и говорят. Вспоминая Сибирь, он толстым голосом спокойно сообщал, что и там сплотил из мужиков хорошую боевую дружину, готовую пустить в ход оружие. Крепкий, седой, в неизменной блузе и по ярковой шляпе, пристукивая палкой, он в Колмово наведывался не ради доктора Усольцева, а ради Глеба Ивановича. И меня это, правду сказать, не радовало. Доминирующей чертой его характера была суровость. Угрюмая, требовательная суровость. От него исходил колючий холод. «Виноват ты, сукин сын, перед русским народом, и нет тебе, шельма, амнистии». Вот это-то меня и не радовало. Каменная десница Тютчева угрожала, на мой взгляд, душевному равновесию Глеба Ивановича.